Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 9 часов 18 минут. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Алексеем Дымовским. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – сегодняшнее состояние силовых структур в свете последних реформ. Алексей, прокомментируйте, пожалуйста, кратко, что происходит с силовыми структурами, если можно это так назвать, степень деградации, до которой они докатились. Я бы не назвал бы степенью деградации именно силовых структур, я бы назвал бы это степенью деградации начальства и руководящего состава. Потому что та реформа, которая была проведена, она, скорее всего, была проведена для того, чтобы пустить пыль в глаза народу, для того, чтобы убрать неугодных из системы. Те, которые могли постоять за себя, те могли, которые порычать, высказать свое мнение, а также отказаться выполнять незаконный приказ. И в настоящее время те сотрудники, которых я знал, которые действительно были романтиками своего дела, готовые были даже за эту низкую зарплату день и ночь работать, в основном они поуходили. Сегодня я был в приемной Байстрыкина, там спросил у капитана, который находится на вахте. Я говорю, как, зарплату еще не подали? Он, и махнул рукой. Соответственно, понятное настроение сотрудников, которые уже в течение 10 лет им пытаются поднять зарплату, но ничего из этого дельного не выходит. Сейчас, мне кажется, сама реформа идет к тому, что при повышении зарплаты будут требовать исполнения незаконных приказов. Ну, соответственно, выльется это в то, что полиция будет только за богатых, так сказать. И поэтому само понятие чести, совести многих, я думаю, исключится. Алексей, вот тут еще одна новость недавно совершенно прошла, это было вчера, что денежное довольствие военнослужащих резко так увеличится в 2,5-3 раза с 1 января 2012 года. Вот. И сообщается, что это первый этап, то есть эта реформа коснется Министерства обороны и внутренних войск МВД, а второй этап это уже 2013, это там МЧС, ФСБ и военная прокуратура. Как можно вот оценить это шаг режима по подкупу силовых структур, чтобы они вот обрадовались так вот ни с того ни с сего, вроде бы как рабочим там шахты там в 3 раза не повышает никто зарплату, вот. И как это можно расценивать? Это режим покупает лояльность? Я думаю, скорее всего, да, потому что я прослужил в этой системе 10 лет, и за эти 10 лет ничего не изменилось. Прошло уже 2 года, и опять-таки же ничего не изменилось. Поэтому я думаю, в свете выборов, в свете 2012 года, как вы сами видите, по всему миру прошла волна революций, протестов, но только в России у нас все это тихо, мирно. Но по армии, я бы сказал, то, что я как знаю, сейчас заставляют покупать форму. Ну, форму я покупал в течение 10 лет сам. Один раз я получил в учебке. Также и другие сотрудники милиции обычно получали ее один раз. Ну, как вы правильно выразились, скорее всего, тут идет как подкуп. Ну, или провокация, да, другими словами, расположить к себе. Алексей, давайте теперь перейдем к вопросам. У нас достаточно много. Первый вопрос от Егора. Здравия, Алексей. Приятно видеть, как освободительное движение прирастает сильными личностями. А теперь вопрос. На что надеются рядовые сотрудники силовых структур, выполняя свое служение? Они разве не слышат выступления на различных митингах и прочего? По-моему, они лучше всех должны разбираться в сложившейся ситуации в стране. Ну вот по сотрудникам, которые сейчас, я вот посмотрел это на митинге на 905 года, который был в защиту Клочкова, сотрудники стали больше слушать. Раньше как бы ну не было вот этого, что прислушиваясь к митингам. Но с другой стороны, я сам был сотрудником, когда тебе в выходной день, когда ты впервые, может быть, за месяц можешь побыть с семьей, тебя выгоняют на митинг, охранять, тебя не интересует, кто на этом митинге. У тебя мысль побыстрее оттуда сорваться и попасть в семью, для того, чтобы хотя бы один день провести. В свое время я тоже обратился к премьер-министру Путину не из-за того, скорее всего, из-за того, что у меня не было времени разобраться из-за работы. Ты когда занят за работой, дом, работа, дом, работа, дом. Поэтому в политике кто, как, ты не разбираешься. Я обратился ему в то время, ему как к офицеру. Позже я понял, что, конечно, обратился именно к главарю. Алексей, ну вот смотрите, если мы возьмем среднего военнослужащего или работника милиции, сейчас уже полиции. Разве они, проходя мимо по улицам, не видят, как страдают работяги? Или у них нет, допустим, косвенных там, родственников, дальних, близких, которые работают, не получают зарплату? Или, например, они не видят, что творится с моральным обликом общества? То есть вот это все деградации. Невозможно же это правильно не замечать. И та деградация, которая в органах полиции или милиции происходит. Это же тоже невозможно постоянно закрывать глаза. То, тот объем преступлений, что дети исчезают. Вот как, разве это не вызывает никаких вопросов относительно того политического курса, который проводит вот этот оккупационный режим? Неужели там в три раза подняли зарплату, и можно пройти мимо детей на улице, мимо 700 тысяч беспризорников в России? То есть у нас получается военные, им кинули пайку, и они готовы охранять непонятно кого, 700 тысяч, счастье, 700 тысяч беспризорников на улице. Вот такая какая-то картина получается. Картина, я сам это прекрасно понимаю, я в Новороссийске разговариваю также с сотрудниками, в других городах общаюсь с сотрудниками, которые действующие. Ну, процент понимания о том, что сейчас происходит в России, и, как вы говорите, тех, кто не может пройти мимо, все меньше и меньше, именно в органах внутренних дел. Это горестно, конечно, но с этим ничего не поделать, это деградация. Поклонение золотому тельцу, когда моральные какие-то ценности ставятся намного выше, чем духовные. Я надеюсь все-таки, что когда придет время, может быть, многие из них все-таки сделают шаг в сторону народа. Как вы знаете, говорят, что не смотри, кем он был, смотри, кем он стал. Все-таки я надеюсь, как говорил Тарас Бульба, придет время, и в каждом негодяе проснется крупица совести, он пойдет на колени и воскликнет, что же я делал. Но я думаю, до того времени, пока действительно начнут происходить какие-то серьезные, жестокие события, ничего не изменит. Спасибо, Алексей. Следующий вопрос от Егора. Алексей, полиция и сотрудники спецслужб, которые пасут митинги и демонстрации русских националистов, проводят задержания, иногда довольно жестокие, жесткие, занимаются видеодокументированием и прочей оперативной ерундой, слышат речи выступающих, отлично знают все лозунги и содержание крамольных листовок. Они отнюдь не глупы и прекрасно информированы в национальном вопросе. Мне кажется, что если они русские люди, то не могут не согласиться с тем, что в стране проводится геноцид русских. Мне не хочется думать о них плохо, но что вы скажете на это? Они выполняют, скорее всего, да не скорее всего, они выполняют приказ. Приказ высшего руководства. Может быть, они не проснулись еще, может быть, они действительно видят, но не понимают этого. И в свое время я сам участвовал в митингах, да, по охране. Также видел, как проводятся провокации со стороны 7-го подразделения, наружного подразделения. Как в начале митинга выхватывается несколько флагов, и митинг перетекает в заявление, вызов наряд милиции, ну то есть срыв митинга. В свое время я не понимал, что происходит. Но жизнь заставила начать разбираться в приоритетах народа, в приоритетах общества. Поэтому есть только надежда, что до них действительно должно дойти, и они должны проснуться. Другого объяснения для... Алексей, а вот такой вопрос. А что послужило толчком к вашему пробуждению? К моему, если честно, все задолбало уже. В один прекрасный момент я понял, что или сейчас система подломает меня, и я стану начальником розыска. Были попытки предложить мне такую должность. Или я стану системой, или я сделаю свой выбор. Выбор в сторону своих детей, в сторону деток своих близких, в сторону своих близких. Я сделал тогда выбор, я думал, что сотрудники пойдут за мной, которые вокруг меня, и они обещались пойти, даже те, которые за месяц даже знали о ролике, были и такие. Ну, через 3 месяца я читал протоколы допросов, которые они давали в прокуратуре. Понятно было давление, но я думаю, давление можно выдержать любое, что психологическое, что физическое, если у тебя есть цель, есть идея. У меня она была. Я знал, что меня закроют, знал, что посадят, но я осмысленно пошел на этот шаг. Просто я воспитан, в семье был бабушка, дедушка, староверов, и с детства вдалбливалось, что когда мы там предстанем, я действительно боюсь только одного вопроса от своего деда. что ты сделал для своего рода. Объяснять, я думаю, там наверху о том, что ты купил своему ребенку машину, что у тебя была квартира, и ты оставил ее наследством детям, я думаю, там будет нецелесообразно. Спросят, наверное, о твоей духовности, скорее всего, как ты воспитал своих детей именно в духовном плане, а не в материальном. Именно это в свое время послужило переворотом во мне. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я стал свободным, стал, ну, как расширил свой кругозор, мировоззрение, но самое главное, стал свободен. Я теперь смогу посмотреть своим детям открыто и честно в глаза и сказать, что я борюсь за их будущее, за будущее своих детей, за будущее детей своих близких. Спасибо, Алексей. Следующий вопрос от Никиты Николаевича. Меня интересует, каким образом и какой идеологией промываются головы сотрудников отделов СК, ФСБ, отдела Э, ведь они офицеры, военные люди, а допускают систему прессовать патриотов Родины. Я же говорю не про верхушку, а про рядовых сотрудников, имеющих доступ к простым гражданам. Чем же их и на каких семинарах им промывают головы? Вы понимаете, они в системе. Они воровали, да? И этим уже сидят на крючке. Они расследовали незаконно какие-то дела. И сейчас они не могут просто так выйти из системы. Я знаю двоих сотрудников, я не буду обсуждать город, в котором это произошло. Это были сотрудники центра Э, довольно-таки хорошие опера в своем роде. Раньше работали в Рубопе, ездили в Чечню, командировки были. Но после прихода в центр Э, разделение, когда Рубопа произошло, знаете, почувствовалась власть денег, когда не обязательно что-то делать, пишешь две агентурные записки, как они рассказывали, что такая-то фирма может спонсировать экстремистские организации. Вызывается аудиторская проверка. Ну, в любой фирме можно в любом случае накопать какую-то черную бухгалтерию, потому что все законы ведут к тому, что надо вести черную бухгалтерию, а не открытую. Если вести открытую, ты разоришься. Вызывается аудиторская проверка, они процент получают с отката с фирмы. Ну, буквально там недавно при одном митинге им поступил приказ, так сказать, с управления, и их однозначно попросили выставить свою агентуру, резидентуру сзади митингующих с экстремистскими лозунгами и закрыть, соответственно, всех присутствующих на митинге по административному правонарушению. Вы знаете, эти двое сотрудников уволились. Один мне из них сказал, что, говорит, я вспомнил, как кололись твои агенты, как кололись твои друзья-опера, я понял, что в этом случае я могу быть следующим. Спасибо, Алексей. Следующий вопрос у нас от Анны. Здравствуйте, Алексей. В принципе, у нас всем вопросы не однотипного плана. У меня вопрос, как у жены честного мента. Вот на что надеются наши бравые ОМОНовцы, разгоняющие русский марш? Ведь когда придет время, их жены и детки попадут под очень жесткую раздачу. Вот как им спится, интересно? Я еще раз повторю, им дают воровать. Им дают зарабатывать, и они своими подработками, своим вот этим премиальными, они обеспечивают семью. Это грязный порочный круг, наверное, так это называть, или темный порочный круг, или просто темный круг. Но они спят нормально, они работают на автомате, как зомби. То, что их, я думаю, для кого не секрет, что питерский ОМОН, что они практически находятся на казарме, на положении, им не дают. Но там промывка идет мозгов соответственно. Когда тебе изо дня в день вдалбливают, что это твой враг, что националисты, что это националисты, это те, которые против всех, что они готовы прийти к власти, что они готовы захватить власть вооруженным путем, что вас первых будут уничтожать, потому что вы их разгоняли до этого. Ну, то есть идет промывка мозгов. И поверьте, если бы сейчас сотрудникам милиции, тем же даже ОМОНовцам, дали амнистию за то, что они сделали, и сказали, вот завтра начните вот честно жить, вот по чесноку, как мужики живут, как офицеры живут. Я думаю, многие бы сделали этот шаг. Но система не выпустит их. 286-я родная, это превышение служебных полномочий ходит за каждым. И усмотреть ее даже у ППСника, у того же, который составил протокол на бомжа и сам расписался за него, для того, чтобы повысить план, там уже 286-я заложена в этом деянии. Там идет фальсификация, и плюсом идет, так как он должностное лицо, плюсом идет его статья 286-я. Пятерка ему обеспечена. И все это понимают, потому что все уже нырнули туда. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Ангелины. Здравствуйте, Алексей. Впервые приняла участие в русском марше в Краснодаре под прикрытием ЛДПР. Обратила внимание на то, что позволено говорить с трибуной в других городах. У нас органы попытались составить протокол на выступающего. Но сработал лозунг «Один за всех и все за одного». Своего товарища мы не оставили в беде. Почему одним можно, а другим нельзя? Может, это объясняется человеческим фактором? Доброго здравия, Ангелина. Я считаю, что это объясняется тем, что идет стравливание. Кому-то можно, это тот, кто недалеко от Кремля, тем можно. А тем, кто выражает именно свое мнение, свободное мнение, тем нельзя. И те попадают, соответственно, под пресс. Тем, кому можно говорить, ну, вы сами понимаете, откуда они получают разрешение. Ну, из этого и можно сделать вывод, кому можно, кому нельзя что-то говорить. Вот еще у нас вопрос от Ангелины тоже. Здравствуйте, Алексей. У меня два вопроса. Скажите, имеют ли правоохранительные органы, одетые по гражданке, снимать на камеру участников общественного мероприятия и прохожих без их согласия? Может ли эта съемка быть доказательством в суде? Конечно, могут. Не обязательно, это могут же сотрудники милиции. В принципе, никто не запрещает. Разрешают же сотрудников снимать также милиции. Вполне они имеют право снимать общественные какие-то происходящие на улице движения. И другое дело, если бы они пришли бы к вам в квартиру снимать, то, соответственно, это тоже требуется разрешения постановления суда. Но так, это общественная жизнь имеет, конечно, право. Но потом доказательства, да, это доказательство может предоставлено быть и ОВД, или одним из агентов, например, по тем прикрытиям, что вот он добропорядочный гражданин, шел по улице, увидел такое действие, снял на видео, это его возмутило, он подал заявление в милицию. Спасибо за ответ. Вот следующий вопрос такой, вопрос от Петра. Алексей Александрович, добрый вечер. Скажите, есть ли надежда, что когда настанет час, когда поднимется народ, что силовые структуры не встанут на сторону бандитского режима? Сегодня практически повсеместно они защищают режим от народа, и сказать, что они его час, не поворачивается язык. На что можно рассчитывать? На то, что в нужный момент на них снизойдет озарение? Это скорее будет относиться к духовным аспектам возрождения, допуская, что может так и будет. А с практической точки зрения, что будет? Что может разрушить стену между защитниками режима и народом? Что нас объединит? Объединить нас может только любовь к родине и действительно понимание происходящего. Я думаю, когда наступит время Че, я знаю много таких, которые говорят, что я присутствовал при разговоре, когда дядя и племянник. Племянник майор милиции, дядя полковник милиции, начальник криминальной, а племянник участковый. Вот разговор за столом. Когда племянник спросил у дяди, говорит, вот я выйду, говорит, да, я выйду. Ты будешь в меня стрелять? Дядя говорит, отвечает, нет, говорит, а ты в меня? Он говорит, а я в тебя буду. Он говорит, ты что, говорит? Я ж твой дядька. Он говорит, ну и что? Ты же на стороне паразитов будешь, а я-то, говорит, с народом. Ну, в итоге разговора дошел разговор, что как бы договорились до того, что никто ни в кого стрелять не будет, а лучше действовать заодно и сообща. Я так и думаю, что милиция, сотрудники все равно, ну куда они пойдут? Тут семьи, да, у всех находятся, дети. Они видят это все равно, вокруг жены видят. Их дети также ходят в обычные садики, не в какие-то отдельные милицейские, полицейские. Жены у них работают не в милицейских, полицейских там магазинах. Но это вокруг происходящее, это их жизнь. Да, они общаются только с милиционерами. Ведут потому, наверное, замкнутый образ жизни, потому что сотруднику милиции, да, вот мне через 10 лет прослужившему, мне вот в гражданской компании мне практически поговорить не о чем было. Вот я как опер, того нельзя говорить, этого нельзя говорить, но общаешься и приходится, ну, общаться на какие-то вот такие темы, какие-то отвлеченные, да, там то поговорили. Поэтому сотрудники держатся как бы вот, ну, как отдельно, да, потому что вот это само, те взятки, это все незаконно и заставляет их держаться вместе. Но если вот наступит такое время, я думаю, ну, все встанет на свои места, карты раскроются, и им, в принципе, нечего будет уже стесняться, им надо будет сделать выбор или за, или против. Но делать выбор против, они прежде всего, я как говорю вам, задумаются всегда о своих семьях, которые будут жить вот в подъезде, да, и если ты соседа, пацана, добьешь там на улице до смерти, да, и как это, как ты домой придешь там? Как ты придешь домой, ляжешь спать и выйдешь, ты будешь здороваться с соседом, что ли? А в маленьких городах это вообще намного очень ярко выражено. Вот, например, я могу судить по Сибири, по Амурской области. Участковый там не делает палок, потому что вот он в двух, в трех деревнях, он один. И для того, чтобы ему прикрыть зимой трубу картонкой, для этого много ума не надо. И там люди долго не будут в прокуратуру ходить писать, тратить деньги на автобус, чтобы поехать в прокуратуру. Там пускают или петуха красного на крышу, или прикрывают зимой картонкой трубу. И все. Поэтому вот там именно, почему прошло, я считаю, уничтожение деревень в пожарах, вот в этих, второй год это идет, там уничтожает именно вот этот вот кремень, для того, чтобы перетянуть народ в город, где бы они попали под контроль. Но именно там идет вот доброе именно отношение милиции и народа, именно в таких деревнях. Я знаю случай, когда участковый у себя зарыл столб посреди двора, и когда пьяных, ну, жена прибегает, мимо его. Он его не везет, не сажает на 15 суток. Да, пускай это будет незаконно, я понимаю, но это, я считаю, по-человечески. Он приводит его, пристягивает к столбу дома, ну, не зимой, а летом, соответственно. Жена там, он отрезвеет, жена придет часа через 4, все там, Иваныч, отпусти, блин, моего. Все, он вроде бы отдыбал, все, обещает меня больше не бить. Но если он его посадит на 15 суток, он, во-первых, потеряет работу, придет, он опять налупит жену за то, что она его сдала милиции. Ну и, соответственно, семья из этого не станет крепче. Да, он вот таким способом решал эти проблемы. Но он выходил утром, он проходился по селу, его все знали. Иваныч там, то да сё, то да. Мог спокойно в любое время уехать на рыбалку, на охоту. И он знал, что без него нормально будет в семье. У него не было ни краж, ни наркоманов. Ну, потом он почему-то не понравился из-за того, что у него не было палок. Из-за того, что не было, его убрали оттуда. Молодой парень, которого туда поставили, он не смог там выжить. Он стал приезжать туда. Приезжать оттуда только по какому-то случаю, и то бегом. Бегом пробежится по деревне, возьмет пару объяснений, назад в город. Вот и все. Поэтому уничтожается деревенский уклад жизни. Потому что это именно там зарождаются вот эти искры. Искры справедливости, искры правды. Спасибо за ответ, Алексей. Следующий вопрос у нас от Игоря. Такое ощущение, что после модернизации милиции в полиции остались служить только лишь те псы, рыло которых замазано взятками и заказными делами. Нормальный, честный человек не будет сегодня служить в полиции. Или они там все-таки есть? Какое ваше мнение? Я действительно считаю, что остался меньший процент. Те молодые, которые приходят, я знаю это по городу Новороссийску. Я знаю только из молодых только одного, который меня не предал, который дал показания, несмотря на то, что его прессовали больше 2 суток, продержали в центре в центре по борьбе с коррупцией. 2 суток продержали их на лавочках. Только он один нашел себе смелость сказать: я ничего не помню, я ничего не знаю. Он был хорошим сотрудником, он был моим наставником, поэтому ничего сказать про него плохого не могу. Один. И был второй, это бывший сотрудник, который дали показания действительно правдивые, которые встали на мою защиту. А остальные, они сейчас ходят, отворачиваются, прячут от меня глаза, за глаза что-то там пытаются высказать, но, вы знаете, я стал на них смотреть, как, ну, мне их жалко, вот, у меня нет к ним ненависти, у меня нет к ним такого, ну, вот, знаете, это равносильно, что злиться на муравьев, которые живут в муравейнике, ну, такое вот отношение. Есть нормальные пацаны, есть, ну, их все меньше и меньше становится, их выдавливают. Потому что если ты начнешь работать нормально и честно, для этого тебе понадобится больше времени для работы. Для того, чтобы честно работать, не отдавать процент какой-то начальству. И, соответственно, ты станешь сразу плохим сотрудником. Но после того, как ты прорабатываешь немного времени, ты понимаешь, какая разница, что хорошо работать, что плохо, тебе как драло начальство, так и дерет. И поэтому, махнув рукой, все просто вливают в эту систему и все. Само понятие сейчас, ну, это оно извратилось, да. То, что, ну, Нургалиев, это, не знаю, это клоун. Вот я не могу для него другого названия придумать. Он, ну, действительно клоун. То он отдаст медаль, то заберет медаль, то йогурт сожмет, то выпускает какие-то лотосы, то говорит: бейте сотрудников, то говорит: не бейте, то говорит: коррупция кончилась, извините, потом через 3 дня не кончилась. Но это просто куром насмех. Над ним откровенно ржут. Что плохие милиционеры, полиционеры, да, полицаи, блин, такого рвется, сокращенно сказать. Они откровенно над ним ржут по отделам. Там у него нет никакого ни авторитета. Вы знаете, я его когда охранял, приезжал, я его первый раз, когда увидел, я, ну, действительно был в шоке. Вот эти вот, ну, как бы, я 1.85 м, да, он рядышком со мной, как бы он там не изгинал свой лотос, но он все равно выглядит как-то смешно, даже 1.70 м. Поэтому, ну, откровенно, я его считаю клоуном. Его еще называют некоторая кличка Рахит Кумарыч. Ну и поэтому, да, меньше становится таких сотрудников. Будем надеяться, что и в них совесть проснется. Не все так плохо. Спасибо за ответ, Алексей. Следующий вопрос от Игоря. Всю историю России жизнь простых смертных зависит от того, кто сидит в Кремле. И выкинуть сегодня оттуда этих сидельцев смогут люди, способные жертвовать собой ради других. И понятное дело, что как только такие личности появятся в структуре МВД и ФСБ, можно ждать реальных действий, а не просто молоть языками. Сегодня нужен своеобразный штурм дворца Амина, как это было в Афгане, но с переносом на нашу действительность. Ваше мнение, есть такие люди в МВД и в ФСБ, или они уже выродились как класс? Спасибо, Игорь, за вопрос. Ну, во-первых, я, Игорь, тебя поправлю. История России – это история 20 лет, ты, наверное, про это имеешь в виду. Вообще была история Руси у нас. Но про дворец Амина, я думаю, нам без дворца Амина в течение года устроят небольшое напряжение. Я думаю, не то, что небольшое, а большое напряжение устроят. Поэтому сейчас поднимать в бунт, да, как мне вот на митинге Квачкова подошел один товарищ какой-то смешной и начал говорить, что я вот давно знаю Квачкова туда-сюда, а вы не хотели бы, вот я бы с молодыми вот общаюсь, и, блин, вот не хотели бы быть моим спонсором, вот нам на оружие деньги нужны и все такое, ну, соответственно, ну, сразу видно, хотя и человек пожилой, да, ну, я же тоже как бы не в масле катался все 30 лет. Я говорю, какое, говорю, ну, это смешно выглядит. И поэтому дворец Амина, ну, придет время, чей, говорю, мы... Ну, зачем вот, мне вот не я не понимаю, зачем нужен Кремль, да? Ну, это вы сами понимаете, что это, ну, куклы. Один выступил, бадминтон в каждом доме, говорит, можно поиграть. Второй там на комбайнах погонял. Ну, так надо смотреть фундамент, откуда растут ноги, да, у этих перчаток. Соответственно, и отсюда делать выводы. Спасибо, Алексей. Следующий вопрос у нас от Ангелины опять. Что бы вы посоветовали для противодействия особо рьяным сотрудникам? Какие законные методы более действенны? Еще раз, какие... Ну, очевидно, какие можно посоветовать действия для противодействия особо рьяным сотрудникам полиции? Вот, например, я смотрел ролик, недавно вот он появился, парень там собирался сделать пробежку в майке «Единая Россия. Партия жуликов и воров». И у него было на майке написано, что это оценочное мнение. Два сотрудника полиции ему говорили, что он этого не может сделать. При этом особо каких-то... Они вообще не представили никаких формулировок, почему это нельзя делать. Они пытались говорить какие-то непонятные фразы. И в конце концов они вызвали, по-моему, сотрудников полиции младших по званию, его просто этого парня забрали в автобус. И имник, вот парень, который говорил какие-то, он апеллировал к закону, допустим, на них это вообще никак не действовало. То есть им было абсолютно все это все равно. То есть вот в данной ситуации, как можно им противодействовать и что может их переключить из того вот режима, в который они попадают, такой рьяных исполнителей? Ведь они же не борются так же с организованной преступностью, с таким же рвением. Что их может переключить? Ну, во-первых, их не переключит именно как провокация, да, отношение агрессии со стороны граждан. Это их никак не переключит. Это одно. Со второй стороны, надо знать законы, да, и решать какие-то действия с ним только законными способами. Но можно также применять фотосъемку, выкладывать это куда-то пока в интернете. Ну, по крайней мере, так, да. Ну, другой способ, не знаю, я тут уже полгода оббиваю пороги, и что-то вот как-то я не вижу никаких способов, как бы вот поставить одного хотя бы следователя на место. Даже как бы при моих там связях там, с общественностью, там, с журналистами. И... Честно, если не знаю. Вот не знаю, все. Я вот за эти два года понасмотрелся уже, как бы душа болит, говорят, да, сердце плачет, но вывод какой-то только один напрашивает. Ну, вот я не знаю, что ответить. Алексей, ситуация, вот, допустим, если мы возьмем милицию вот как таковую, вот разгон этих митингов несогласных, и программирование существует какое-то вот такое, ну, самое примитивное, что вот есть какая-то оранжевая угроза в виде Немцова, там, Каспарова, вот этой банды либерастов, которые разрушили нашу страну и привели к власти Путина, вот, собственно. есть ли понимание того, что вот, а есть еще народ, который сам за себя при этом же, ну, при этом режиме. То есть у сотрудников полиции, милиции, у них только вот оно заточено мнение, что вот все, кто собираются, они вот оранжисты такие, которые хотят разрушить путинскую идиллию. Или все-таки есть те, кто понимают, что вот есть отдельно вот эти оранжисты, есть банда Путина, а есть еще народ, он сам по себе живет еще параллельно, выживает, борется. Вот сотрудники милиции, они ассоциируют себя с народом, вот с кем у них ассоциация? Они с Путиным себя ассоциируют, с режимом, там, с социальной группой работники полиции, милиции. Вы знаете, дома ассоциируют все с народом. Приходят туда, им с утра вставляют пистона. До самого вечера они себя ассоциируют с властью. Наверное, так. А про то, что оранжевые митинги, про то, как вы говорите, да? Я до обращения к Путину, я не знал, как даже имя отчество, там, Медведева. Не то, что там, кто такой Немцов, там... Ну, для меня это так же далеко было, не знаю, как сейчас в квантовой механике разбираться. И поэтому, ну, само мое обращение, да, сейчас я, конечно, со смехом это вспоминаю, к кому я обратился. И по какому пути в то время, да, пошел. Ну, хорошо, что еще никакую компартию не вступил. Хотя, конечно, было много предложений в свое время ЛДПР, и КПРФ, и Единая Россия, там кто-то пытался мне туда затащить. Ну, сейчас я рад, что в то время все-таки смог какие-то разум все-таки собрать в одно целое и все-таки устоять против этих предложений. В свое время даже мне первое интервью предлагали за 100 тысяч долларов, там, ну, не буду называть газету, ну, зарубежная. Я отказался, ну, как у опера работало, как бы, разум самосохранение, подстава, думаю, подстава, сейчас деньги на карман кинут и закроют. Ну, поэтому... Но они не в политике. Просто их руками делают политику. И не всегда они понимают, что был случай, да, что когда я принимал один раз задержание, нам объяснили, что это вот там контрразведчик, он сюда приехал, надо его выпасти, и где он справит малую нужду, его закрыть. Ну вот мы весь день за ним ездили, блин, следили. Все-таки обоссался он. Все, привезли. Ну, ты представляете, я был опером по раскрытию тяжких преступлений против личности. То есть по убийствам работал. Ну, закрыли, все. Нас ФСБ об этом просило. Там начальник говорит, это вот там ФСК там замешано, ФСБ. И в итоге через его отпустили через двое суток. Пока там он просидел суббота-воскресенье, на суд повезли, его отпустили. И только через 3 месяца я узнал, что у него просто тупо отжимали бизнес. Вот и все. И поэтому, ну, как? Ну, вот так вот. То есть, получается, ну, вот эти сотрудники, они все прекрасно осознают, допустим, на верхах, что происходит, и уже идет другая игра. То есть, они как бы сами за себя. А вот нет, ты... нет, вы меня неправильно поняли. Вот именно на тот момент, да, когда задерживали этого человека, я действительно как бы с чувством патриотизма ловил английского шпиона. Ну, я исполнял свой долг, да, как мне это преподнесли. Не, ну те сотрудники, которые были выше вас, которые вот это дело делали, они что, все делали? А это система. Понимаете, вот начальник, он крышует проституток, да? Второй начальник там крышует там перебивку номеров, к примеру. У них еще выше их начальник, например, начальник там ОВД, УВД, ГУВД. Тот занимается более серьезными делами, контрафактные диски, там магазины свои, супермаркеты. И он им позволяет крышевать. И поэтому идет вот эта порука. Из-за того, что он не выполнил сейчас приказ, он завтра его начнет взбадривать выговорами, ночными дежурствами. Ну, соответственно, начнется сначала такое давление, потом, если он не сможет как бы выдержать, да, это давление, и, соответственно, недолго этому начальнику позвонить, если при мне из кабинета простой подполковник, полковник звонил и выходил на прослушку края. Прямо из кабинета, договариваясь не то, что по суду слушать, а прямо так поднял телефон, там номер сказал, так, надо вот этого чувачка послушайте мне, говорит, там что-то будет интересного, позвонишь вот этому оперу, ну, мой телефон дал, и объяснишь ему ситуацию. Ну, это вот так происходит. И поэтому выбить любого из колеи с тем грузом компры не составит никакого труда. Поэтому все, получается, работают за боюсь. То есть не работают, точнее служат, выполняя приказы из-за боюсь. То есть вот эта система, которую... А когда вот эта система сформировалась так окончательно? При Путине или уже при Ельцине она была? Именно при Путине. Ну, порочно вот это. То есть вот эта пирамида выстроилась. То есть она была разобщена где-то, что-то, как-то. То есть, ну, но именно вот пик сам создания, да, произошел именно при Путине. Это вот как раз мое время работы, когда я переехал с Амурской области, где за 5 лет, наверное, попросил у коммерсантов пачек 5 бумаги, Снегурочка, потому что не выдавали. А когда приехал в Новороссийск, и меня поставили там начальником участковым инспектором, над всеми участковыми города, старшим инспектором. И когда я начал говорить участковому, что как так, и 5 лет не был, не проводил профилактику с лицом, который раньше сидел за изнасилование детей, блин, 5 лет не был, я пришел проверять, как осуществляется работа с ранее судимыми. Я говорю, я тебе выговор объявляю. Он говорит, да мне похрен, он говорит, на твой выбор. Выговор. Я, говорит, как 30-ку имел сверху в зарплате, так и буду ее иметь. И что мне твоя штука говорит? Ну, уберут это премиально. Ну, вот, типа так. Алексей, вот еще такой вопрос по поводу милиции, полиции. Вот, допустим, люди, которые там служат, вот, а какие у них идеалы, вот, к чему они идут в своей жизни? Вот на текущий момент, да, вот, ну, они ходят на работу. Идеалы. Вот эта романтика отлова преступников, она там у них присутствует еще, или она у них вообще... Что они преследуют, вот, чем они живут? Присутствует романтика, но все меньше и меньше она присутствует. Чем живут? Не знаю, живут своей семьей, своей работой. Про некоторых, которые даже берут взятки, я бы их назвал бы некоторых своих знакомых, которых я знаю порядочно, даже при том, что они берут взятки. Берут взятки-то для того, чтобы пожрать дома было действительно. Как он придет домой? Опер, который действительно, как я говорю, романтик, который готов день и ночь работать, но он не может работать на дошираке. Ну вот смотрите, Алексей, у нас получается вот такая ситуация, что, допустим, шахтер, который идет в забой, он у нас почему-то может на дошираке работать. А вот есть только две такие категории, вот это милиция и офицеры армии. Они почему-то вот эти все тягости, они как-то не хотят переносить. То есть у нас получается часть населения, она в открытую страдает. У них нет работы, они там тоже преодолевают трудности. А другая часть, она как бы нашла комфортное такое состояние, встроилась в систему и вот закрывает глаза, думает, вот, ну, оно как-то пройдет мимо. Вот скоро у нас уже вся страна может пройти мимо с такими подходами. Вот как здесь, вот, по вашему мнению, дать таким людям моральную оценку? Ну, вот, у нас же не везде хорошо в стране. Где-то вот, допустим, ребята, которые завалило на шахте Распадская, и те ОМОНовцы, которые их там подавляли. Вот как они там... И там, помню, фраза была, там один парень сказал, ну ничего, мы с вами завтра поговорим, когда вы снимете ваши касочки, когда вы по городу гулять будете. Вот эта ситуация, как на нее посмотреть? То есть, что у нас получается? Такое ощущение, вот они стали действительно полицаями. То есть, прислуживают режиму, вот это вот состояние души такое. Почему все не тянут одну лямку? Вся страна мучается. Или у нас получается на фронте, значит, там все ж воевали, а получается одни воевали, другие не воевали, что ли, так? Я не скажу, что на фронте все воевали. Некоторые в тылу и медальки вешали. Ну, не такой процент был. У нас все равно можно сказать, что 8 тысяч человек в момент 43-го года в день погибало. То есть, и я думаю, что там были разные слои населения все-таки. Они все были разные. Люди теряют веру и совесть. И потери веры теряются и совесть. Вот как бы разбирая, да, вот вы говорите, ну, я не знаю, вот сейчас сотрудники милиции, вот честно, я не знаю, во что они верят. Вот тех, кого я знаю, верят, что будет хорошо. Вот это вот расплывчатость, да, нет идеи, нет национальной идеи. Такие даже простые понятия, вот как суд офицерской чести. Вот 10 лет я работаю, я ни разу не видел, чтобы был суд офицерской чести. Даже вот такого мелкого, да, когда тебе могут прийти, осудить те же ветераны, да, вот раньше они приходили и журили тебя молодого. Ну, система сама ведет, то есть управление само государством идет к именно разладу, и противостояние это ставится не теми сотрудниками, которые на местах находятся, а теми, кто наверху, и не руководителями МВД. Идет, как, не знаю, война, да, о том, чтобы разделить и народ, и полицию, разделить национальности, разделить вероисповедание. Ну, это планомерно уничтожается, особенно славянский мир, да, это не только что в России, ту же взять Югославию, там, Белоруссию, как сейчас давит, да, со всех сторон, и батька сопротивляется там как может, но Украина там начала делиться, ну, не знаю, Если придет такое время, что будет, ну, я бы простил их бы. Но только в том случае, если они примут правду и встанут на защиту правды. Я не смог бы их осудить. Может быть, из-за того, что я работал милиционером, да, в милиции 10 лет проработал. Может быть, там, из-за своих нравственных убеждений каких-то, из-за своей веры, из-за каких-то своих идеологий. Да, как вы говорите, что некоторые берут, да, взятки, пристроились, некоторые пашут в шахтах. Но и ни тем, ни другим никто не запрещает просто в один день выйти, не выйти на работу. Да? Ну, что шахтерам, да, например, бойкот сделать, не выйти из-за глупости. У нас разделили людей. У нас сделали вот эту кастовость. Если раньше более-менее люди были все как бы в одном, ну, они с друг другом общались, а сейчас же людей разделили финансово, там, по социальным группам, это такие, эти сякие, эти красные, эти белые, эти либералы, там, эти демократы, а вот это нормальные люди. И получается, каждая группа бьется за себя, и одни бьются за свою шахту. Так можно сказать, почему вся страна не поддержала шахту Распадская? Почему? Потому ну, что... знаете, я был там на шахте Распадской буквально через 4-5 дней, наверное, после трагедии, да, и видел, какое давление там оказывалось на шахтеров, которые собирались выйти на митинг. Видел, что всех их родственников, всех детей в этот день делали рабочим. Я не помню, какой-то праздник или выходной должен был быть. День города там образовали. Как за мной там целые толпы, семерки ходили. Встречался с теми людьми, которые работают, как давление оказали на шахтеров, что кто выйдет на митинг, тех уволят, у всех кредиты. У них стоит недостроено, детская поликлиника, зато банков натыкана. И все висят в кредитах, соответственно. Сказали, кто не выйдет, тем не выплата. А если не выплата, значит банк 159-ю подает. Мошенничество. Так что они не вышли тогда? Потому что я разговаривал с местными, говорит, а уже, говорит, у них нету той закалки-то, которая раньше была. Они, говорит, сейчас только могут вспоминать то время, какие они были. А молодое поколение уже не может к этому прийти. И дело не в том, что ты спускаешься, говорит, на шахту, на 400, на 600 метров, и каждый день идешь как на смерть. А дело в том, что зажат именно вот этими тисками, да, скорее всего, тисками денег, тисками ростовщичества. И вы говорите об этом. Я, да, не могу объяснить вот этого даже своей супруге. И получается так, что мне казнить ее надо за то, что она не понимает, за то, что она вот поставлена в рамки эти. Она содержит семью, да, на что уж пошло, как бы. Я не тащу денег из семьи, но я и дохода туда не приношу. Вот меня многие спрашивают, на что вы ездите, поездки там мои. Мне помогают те же бывшие сотрудники или предприниматели, которые в свое время попали под пресс. Нескольким из них я помог отбить там часть бизнеса, малую часть. Ну, как бы благодарны люди, поэтому помогают. Даже пока в своем роду я полностью всем не могу объяснить происходящего. Это довольно-таки сложно человека оторвать с места, да, и сказать ему, что ему надо поменять сейчас полностью мировоззрение. Это не то, это черт, где было черное, там белое, где было белое, там черное. Это довольно-таки сложно. И поэтому я не могу судить ни тех, ни других. Ну, как бы вот такой вот ответ по чесноку, как это происходит даже у меня. Алексей, ну вот в заключение нашей передачи у меня есть такой вопрос. Что бы вы могли сказать тем работникам милиции, полиции, остальных силовых структур, которые вот так пытаются защитить этот режим, придумывают себе какие-то объяснения? Что им можно сказать, вот что пробудит их совесть и любовь к родине и к своему народу? Ведь они же давали присягу когда-то. Да, давали присягу. Но слово сейчас присяга, ее никто не дает торжественно перед строем, перед народом. Присяга происходит в кабинете, где тебе выдают удостоверение. Что им можно сказать? Просто хочется, чтобы они задумались, что мы вот создали вот это все, так сказать, дерьмо, да? На наш век хватит пожить, можно так сказать, да? Что припеваючи. Только мы это все дерьмо оставим своим детям. А они уже будут не бойцы. Они не те уже будут выращенные доморощенными, глядя на папу, на маму, которые целыми днями на работе, да, приносят деньги домой. Да, берут взятки, да, могут позволить себе купить и то, и другое. Но эти дети будут просто ласковыми щенками по сравнению с теми, кто может прийти, когда они могут быть на пенсии уже. Просто задуматься о детках, о своих детках и о детках своих близких. Что они не будут бойцами, этот шанс только представлен нам. именно сейчас, в это время, исправить положение на Руси. Я верю, действительно верю, что у нас все будет хорошо, все будет ладно. Может быть, проигран один бой, может быть, проигран два боя, но война еще не закончена. И я считаю, нас правда матка рассудит, кто будет победителем, а кто будет в темноте. Спасибо большое, Алексей. В заключение нашей передачи я хотел бы сказать географию наших слушателей. А нас слушали, начиная на востоке от города Красноярска, далее Новокузнецк, потом у нас идет Сургут, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Центральная Россия, Самара, Казань, Нижний Новгород, Москва, Вологда, на севере это Архангельск, Северодвинск, Санкт-Петербург, Калининград, на юге это Краснодар, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Волгоград. Нас слушали в Украине, Белоруссии, Литве, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Голландии, Соединенных Штатах Америки, Канаде и Чили. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго и идем вперед к освобождению нашей страны. Всего доброго. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.